Глава 52. Сделка. На горизонте расплескал свои краски закат. Солнце уходило, волоча за собой розовато-сиреневый шлейф, и на небо опускалась темная вуаль с бриллиантами звезд. Вечерние тени изменили облик Монда Италия. Подул и тут же затих переменчивый прибрежный ветер, успев наполнить Мондо-Итальский двор солоноватым запахом моря. В опустившейся тишине завели унылую песню сверчки, и ночь воцарилась во флее. Тем временем в королевской башне в полном составе бодрствовал Верховный Совет. Тревожное дело заставило его собраться в эту ночь. Советники зевали и лениво боролись со сном, пока лорд Кэдинберг произносил спонтанную, немного нервную речь, совершая круги по залу заседаний. Предстояла война. Благодаря подготовке, в особенности благодаря доносам тайного друга, повстанцы были остановлены. Однако Каледион, незаживающая рана и флеи, раскрылась и загноила. Джеральд Юн Реймстон прислал письмо, в котором ясно выразил свои намерения напасть на Эфлею. Он объявил войну, дух которой уже давно царил в отношениях между королевствами Америйского континента. Потому был срочно созван совет. Главнокомандующий, лорд Эванс, демонстрировал карты местности, делопроизводитель составлял документы, Фергюс отдавал распоряжение, прочие члены совета обсуждали работу. Собрание длилось с самого утра, когда Демир получил и зачитал письмо из Каледиона, но ночной ветер затушил костер, разгоревшийся в мыслях советников. Глаза слипались, речи звучали все тише. «Ночь на дворе. Нельзя ли продолжить собрание завтра?» Прикрывая зевающий рот, поинтересовался один из лордов. Фергюс сжал зубы. Взглядом, словно кнутом, он хлестнул по уставшему советнику. «Нет!» — отрезал старик. «И все же я предпочел бы сейчас...» — решился повторить лорд. «Я тоже многое предпочел бы сейчас...» — яростно оборвал его Фергюс. «Я бы отправился к принцессе, чтобы удостовериться, что она в порядке после нападения повстанцев, или на поиски пропавшего принца. Но я, как и вы все, нахожусь здесь и не смею отвлекаться!» Лорд тяжело вздохнул. «Продолжаем собрание!» — распорядился король. После расправы над повстанцами Демир распробовал вкус победы и с азартом готовился к бою с новым противником. «Конечно, ваше величество!» Неудовлетворенно откликнулись члены Верховного Совета. Время перешагнуло за полночь. Лунный круг выступил на мрачном небе. Его белесые отсветы окрасили шторы в зале Верховного Совета. Советники высказывались неохотно. Даже Фергюс чувствовал, что выдыхается. Еще и секретарь заглянул в кабинет и, смачно зевнув, передал инквизитору письмо. Король, засмотревшись на секретаря, тоже зевнул. Уставшие лорды зашептались, и один из смельчаков вновь спросил. «Ваше Величество, может, пора прервать собрание?» «Может, вам пора прервать свою государственную службу и найти работу попроще?» — устало съязвил Фергюс, разворачивая письмо. Лорды уязвленно замолчали. В тишине слышался только шелест бумаги. Старик пробежал взглядом по письму и улыбнулся знакомому почерку. Прочитав, объявил. «Милорды, заканчиваем собрание!» Советники еще несколько секунд сидели в креслах, словно распоряжение Фергюса еще не дошло до них, а после резво повскакивали с мест. Инквизитор коротко бросил слова прощания им в спины и, наклонившись к хмурому королю, пояснил. «Анна Мельден едет сюда. Будет с минуты на минуту. Встретишь ее?» «Она хочет видеть вас, а не меня!» Демир покосился на письмо, но все же остался. Фергюс взглянул в окно в надежде увидеть подъезжающий к замку экипаж, но дорога, поле и стены замка сливались во мраке, и бесполезно было пытаться отличить одно от другого. Он закрыл окно и молча уселся рядом с королем. Те несколько минут, пока секретарь не сообщил, что карета подъехала, длились, казалось, дольше, чем весь предшествующий им день. Фергюс с Демиром спустились встретить гостью. «Ее Величество!» Начал было слуга, но Анна Мельден махнула рукой. Она не нуждалась в представлении. «Рады видеть вас в Мондо-Итале», — проскрипел голос Демира. «Мы весь день обсуждали грядущую войну. Советники только-только разошлись. Надеюсь, вы приехали с хорошими новостями». Анна Мельден коротко улыбнулась. «Разумеется, но я устала с дороги. Думаю, вы не будете возражать, если я предложу возобновить обсуждение войны утром». «Ваше Величество, призываю вас уступить желанию гостя», — — тоном гостеприимного хозяина произнес инквизитор. Демир, разумеется, уступил. Фергюс хотел уже проводить королеву до гостевой спальни, но Анна Мельден, вопреки ожиданиям, указала на башню, на вершине которой располагался кабинет инквизитора. «Я хотела бы поговорить с вами наедине». Фергюс устало кивнул. Вместе с гостем он поднялся в башню, отпер кабинет. Анна Мельден по-хозяйски отодвинула для себя кресло и села к столу. «Присоединяйтесь», — указала она на кресло напротив. Инквизитор усмехнулся. «Ну же, сядьте и развлеките меня немного», — поторопила Анна. «Боюсь, я уже не в том возрасте, чтобы развлекать женщин по ночам», — отозвался инквизитор, усаживаясь. «Ну, Фергюс», — укоризненно произнесла королева и заулыбалась. «У меня есть к вам дело», — пояснила она, когда старик придвинулся к столу напротив Анны. «И оно, как я понимаю, не касается войны с Каллидионом, иначе бы вы говорили не со мной, а с Демиром». «Не перестаю восхищаться вашей проницательностью, Фергюс». «Не переставайте. Что вас привело ко мне?» Анна Мельден скрестила руки на груди. «Скажите, Фергюс, как давно появился предсмертный приказ короля Грегора?» «Несколько месяцев назад». «А как давно Маргарет, согласно данному указу, стала королевой?» С улыбкой, загоняющей собеседника в угол, поинтересовалась Анна. «Еще не стало», — мрачно ответил инквизитор. «О, ваш ответ полностью раскрывает цель моего визита, друг мой». Она одолжила привычку Фергюса называть всех «друг мой», что незамедлительно задело его, и с выжидающим видом откинулась на спинку кресла. «Я готова выслушать ваши оправдания». «Вам придется подождать», — бесстрастно возразил Фергюс, теснее сжимая ключ в ладони. «Маргарет только-только вернулась в замок. Она пережила смерть мужа, побывала в плену у повстанцев, возможно, потеряла брата. Как Ник пропал во время восстания, так от него до сих пор нет вестей», — вздохнул инквизитор. «Она пережила столько волнений, я не хочу, решительно не хочу впутывать ее в новые неприятности. Сначала я наведу в Эфлее порядок, а потом посажу принцессу на трон». «Я в который раз от вас слышу это «потом», и меня берут сомнения, что оно когда-нибудь наступит», — хмыкнула королева. Фергюс пожал плечами. «Я же сказал, что вам придется подождать. Подумайте о последствиях. Спешка ни к чему». «Ох, существа!» — воскликнула Анна. «Я не знаю, как еще втолковать вам, что меня интересуют не последствия, а сам факт — Маргарет на троне». «Вы так и не рассказали, зачем вам это?» — старик попытался сменить тему. «Я бы рассказала, если бы вы приняли мое приглашение и приехали в Дакхар». «Вы же понимаете, что я не могу. Грядет война, вы требуете, чтобы я сменил в Эфлее власть и уехал». Анна Мельден тряхнула волосами, заплетенными в тугую косу. Королева устремила на Фергюса пропитанную ядом улыбку. «Если проблема в войне, то я могла бы ее остановить, хотите, взамен на ваш приезд». Ее слова еще больше подстегнули любопытство инквизитора. Почему-то сейчас это предложение покинуть Эфлею ради Дакхара уже не казалось столь невообразимым, нежели в первый раз. Фергюс, незаметно для себя, сжимая ключи от кабинета, завернулся в кокон раздумий. «Вы согласны?» — спросила Анна, когда пауза затянулась, и аккуратно добавила. «Если Эфлея снова будет грозить опасность, вы, разумеется, вернетесь домой. Или вы не верите, что я могу остановить войну?» «Зная вас, верю, что вы способны на что угодно». «Тогда договорились? Я останавливаю войну. Вы сажаете Маргарет на трон и приезжаете ко мне, чтобы узнать, для чего это мне. Согласны?» «Да». Фергюс качнул головой, чувствуя, как непонятное для него чувство, словно успокоившееся после шторма моря, расползается внутри. «Я согласен». Королева звучно выдохнула. «Неужели мы до чего-то договорились?» «Я иногда бываю на редкость уступчив». «О, да. Это чувствовалось. В каждом вашем «нет», и вам придется подождать. Невероятная уступчивость», — рассмеялась Анна. Ее улыбка, живая, как летняя бабочка, заставила Фергюса рассмеяться в ответ. На том встреча завершилась. Старик проводил королеву к приготовленной для нее комнате и после освободился от утомительного дня, сбежав в пленительные объятия сна. Наутро он пригласил Анну на собрание Верховного Совета, чтобы она обменялась советниками военными планами. На том собрании Дакхарская королева огласила неожиданную, но приятную весть. Нанятая ею армия уже прибыла в Дакхар и готова выступить на защиту Эфлеи, как только понадобится». «Но будем надеяться, что не понадобится», — закончила Анна Мельден, при этом метнув на Фергюса особый взгляд, понятный только им двоим. Инквизитор кивнул, и вскоре собрание закончилось. Долго гостить в замке Анна Мельден не стала. Сразу после собрания королева прошла к своему экипажу и вполголоса, напомнив Фергюсу о сделке, уехала. Ее путь лежал теперь в Каледион. Старик не представлял, удастся или не удастся ей осуществить таинственный план. Но одно он знал точно. Если Анна остановит войну, то он будет благодарить ее не как эфлейский лорд-советник, а как человек».